33. Улица Коронари. Почти все прямые широкие проспекты в Риме построили после того, как город стал столицей объединенной Италии в XIX веке. Раньше с ними была полная неразбериха. Переулки переплетались в сложную паутину, сбивая с толку прохожих и облегчая задачу ворам, прятавшимся в темных подворотнях. Но Папа Римский, на чьих плечах лежала не только мантия священника, но и обязанность заботиться о земных благах, все же пытался повлиять на ситуацию. С началом эпохи Возрождения Рим преображается, строят церкви, поступают заказы для мастеров живописи и скульптуры, паломники стекаются со всех концов Европы. Но город продолжает жить по средневековому укладу, в нем как будто тесно новым мыслям и масштабным проектам. Тогда впервые появилась идея трезубца – планировки улиц веером в направлении важнейших точек на карте города. Инвестируя в инфраструктуру Рима, папе нужно было удостовериться, что паломники, религиозные туристы того времени, не пройдут мимо главных святынь. В конце XV века таким местом притяжения, разумеется, был Ватикан и базилика Святого Петра. К ближайшему и чуть ли не единственному в округе мосту у замка Святого Ангела от центра вели клином три улицы, чтобы ни у кого не было шанса потеряться на пути к Святому Престолу. Их продолжением стал первый проспект Рима эпохи Возрождения – Via dei Coronari. В переводе название означает «улица продавцов корон». Розарий или корона из роз – это католические четки для чтения молитвы, обязательный атрибут каждого паломника. Эпохи сменяются, а обычаи остаются. Где есть туристы, обязательно будут сувенирные магазины. Только в XV веке спрос был на церковные товары. Лавки расположились на самом стратегическом отрезке перемещения паломников. Папа Римский Сикст IV, тот, что открыл Сикстинскую капеллу в Ватикане, тоже не любил путаться в переулках. По его приказу на карте Рима появилась первая прямая улица – Via Recta. Сейчас Via dei Coronari. Название так и переводится – «ректа», «прямая». Что-то пришлось снести, что-то урезать, но в целом результат был удовлетворительным. Via dei Coronari и сейчас просматривается насквозь от начала до конца с незначительными изгибами на пути. Спустя всего лишь два столетия на Святом Престоле окажется племянник Сикста, Юлий II, тот, который позвал Микеланджело и Рафаэля в Ватикан. В его эпоху кардиналы и знать бились за право жить вдоль новой магистрали длиной в полкилометра. Иметь дом на Via dei Coronari означало быть на виду у тысяч паломников и прохожих во время празднования церковного юбилея. Подтверждение высокого социального статуса, карьерного успеха и богатства. Сегодня улица по-прежнему усеяна лавками, но уже не сувенирными, а антикварными. Штаб-квартира многих продавцов старинных картин – мебели и утвари объясняется спросом дворянства, веками обитавшего вокруг. Да и сама улица выглядит словно старинная шкатулка с узкими фасадами домов, церквями и площадями. Здания здесь шириной всего в 2-3 окна. Многие достроены сверху дополнительными этажами, ведь земля очень дорогая. В 2019 году ведущий международный журнал об архитектуре и дизайне интерьеров AD Magazine включил Via dei Coronari в список 10 самых живописных улиц мира. Конкуренцию составили извилистая Ломбард-стрит в Сан-Франциско, Вишневая аллея Тецугаку-но-Мичи в Киото и улица зонтиков Агуэда в Португалии. Одно из самых фотогеничных мест на улице – перекресток с Via di San Simone. Тупиковый закоулок с крутой лестницей ведет к бывшей церкви, существующей с XII века. Тогда это была семейная часовня в честь Девы Марии, часть дворца Орсини. Позже церковь сменила несколько названий, а в эпоху Возрождения ее посвятили святым Симону и Иуде. Дальнейшая судьба этого закутка – сплошной калейдоскоп. В 1902 году церковь лишилась своей религиозной функции и была выставлена на продажу. Частично ее превратили в жилое помещение. Там и сейчас люкс-апартаменты для туристов. А остаток помещения в эпоху фашизма стал кинотеатром и партийным клубом. После Второй мировой войны здесь обосновался плотник со своей мастерской. А еще позже ночной клуб и ресторан. Остаток века помещение использовалось как театр, меняя название и владельцев: театра Парназа, театра Инвиа дей Коронари, театра Делла Буджия, окончательно закрывшись в 2006 году. С тех пор на зеленой двери висит замок в ожидании новых хозяев и нового предназначения. Интересно, какова будет ее следующая реинкарнация? Путешественники и римляне, обессиленные долгими прогулками на изнурительной жаре, любят присесть на ступеньках церкви с премией в виде рожка или стаканчика мороженого. Сбоку от лестницы расположена одна из лучших морожениц Рима. Желатерия дель Театра. Думаю, не надо объяснять выбор названия. У входа бывает очередь, а у витрины на Виа дей Коронари зачастую притормаживают прохожие, чтобы поглазеть на происходящее внутри. Тут рождается магия вкусов. За стеклом, как на ладони, вся лаборатория. Работники режут, трут и замешивают ингредиенты для будущего мороженого. Философия этого места – использовать только сезонные фрукты. Хозяин Стефано Маркатули, открывший первую лавку 15 лет назад, рассказывает: «Я люблю гулять по рынкам, где я многому научился. Бывает, что в июне на прилавках лежат яблоки, груши и апельсины, хотя период их сбора осенью и зимой. Зачем мне делать мороженое из плодов, которые держали в холодильнике столько месяцев? Я лучше буду следовать естественному природному ритму и покупать фрукты, которые только что собрали с дерева. У них совсем другой вкус». Так и есть. На витрине «Желатерия дель Театра» красуются плоды, соответствующие сезону. Черешня в июне, персики, дыня и малина в июле, сливы и инжир в августе, орехи, цитрусы и шоколад зимой. Поставщиков Стефано тоже выбирает с пристрастием. Если лимон, то амальфитанский, самый ароматный. Если фундук, то из Пьемонта. А фисташка Бронте с Сицилии. Места, где самая плодородная почва именно для этих культур, отмеченных знаком качества. Экзотические фрукты – манго из Индии, а амазонский шоколад – из Перу. Около 200 видов ежегодно, все на 100% натуральные. Есть место и оригинальным вкусом, завоевавшим любовь у римлян. Это интересное сочетание фруктов и трав – малина и шалфей, белый шоколад с базиликом, персик с розмарином, страчителла, пломбир с шоколадной крошкой, с мятой, малина с розой. Стефано признается, что в его железном правиле есть лишь одно исключение. «В двух шагах отсюда школа, а у нас в мороженице всегда полно детей. В очередной раз, увидев грустные глаза в ответ на мое «клубничного нет, не сезон», я сдался и пообещал, что клубника будет круглый год. Но мы используем только лучшую парниковую клубнику нашего региона Лацио из Тирачины. Доставать вишневые косточки, протирать мельчайшие семена ягод, взбивать сливки по 10 раз в день небольшим количеством, чтобы подавать свежими, промывать вручную листья мяты, далеко не каждая мороженица так заботится о качестве. Может, именно эта честность и прозрачность, философии и витрины собрала за годы армию поклонников среди римлян и путешественников, благодаря статьям и отметкам в международных ресторанных путеводителях. В 2013 году семья Стефано открыла в том же доме ресторанчик «Кучина дель Театра» со схожим подходом, традиционные блюда и местные производители. В общем, идеальное место для охоты на двух зайцев – и обед, и десерт.